Алина шла за ней, чуть позади, ее движения были скованными, как будто она не хотела покидать машину. Даниил замедлил шаги, прислушиваясь к тишине вокруг, но стоять на месте было невыносимо. Он огляделся и, возможно, из-за дождя или темноты, почувствовал, что воздух стал немного гуще. «Здесь ничего нет», — сказал он, едва слышно. «Может, пора двигаться?» Анна кивнула, но не отвечала. Она повернулась, снова взглянув на старую заправку. И тогда ее взгляд зацепился за одно странное замечание. На стене, прямо рядом с большой дверью, был выцарапанный рисунок, похожий на какой-то странный символ, словно кто-то пытался предупредить о чем-то. Линии были изгибами, чередующимися с прямыми углами, будто неполный рисунок древнего амулета. «Что это?» — спросила Анна, подходя ближе. Алина остановилась на месте, ее глаза расширились. «Не подходи к этому. Я говорила, мы не должны здесь быть». Тон Алины был настойчивым, почти отчаянным. Анна ощутила, как волосы на затылке встали дыбом. Что-то в этом месте и в этих словах было не таким, как должно быть. «Мы уходим», — сказала Анна, уже не собираясь тратить времени на эти символы. Даниил подошел и, не задумываясь, повел их обратно к машине. Как только они сели в салон, Алина молча прикрыла глаза и сжала кулаки. Анна снова почувствовала, что она не в себе, но не могла понять, что именно ее так пугает. Даниил запустил двигатель, но когда машина тронулась, в последний момент, когда они уже почти уехали, он заметил в зеркале заднего вида. Все вокруг было как-то странно. Деревья, не поддающиеся сильному ветру, стояли неподвижно, как будто их не касался дождь. И когда он взглянул в сторону заправки, она исчезла. Нет, не исчезла, просто как будто ее не было. «Ты видел это?» – спросил Даниил, сжав руки на руле. Анна не знала, что ответить. В глазах Алины отражалась та же тревога. «Нам нужно уехать», – произнесла Алина, быстрее. Туман, обвивающий машину, сгущался с каждым километром, словно сам воздух становился плотнее, тяжелее. Анна, сидя в тишине, ощущала, как время замедляется. Далеко впереди, почти скрытое в мраке, мелькало слабое свечение от далекого фонаря. Он был одинок, как маяк на границе между реальностью и чем-то более странным. С каждым метром дорога казалась все более заброшенной, и этот пустынный ландшафт не был похож на обычную трассу. «Это реально какая-то ловушка», — сказал Даниил, не отрываясь от дороги. Его голос был напряженным, почти настороженным. Анна взглянула на него, пытаясь понять, что именно его так беспокоит. Он был обычно спокойным, но сейчас его руки крепко сжимали руль, а глаза искали взгляд в сторону. «Может, тебе стоило бы остановиться и осмотреться?» — предложила она. «Мы же не можем просто продолжать ехать без каких-либо планов. Это все не выглядит нормально». «Ты что, с ума сошла?» — удивленно спросил Даниил. «Все это не может быть реальным. Мы просто поехали не в тот момент, не в тот день. И, может быть, нам нужно было бы следовать другой дорогой, не этой». Анна молча кивнула, но в ее голове продолжали крутиться вопросы. Почему заправка исчезла? Что за символ был на стене? И почему Алина так реагировала? Она заметила, как в темноте ее собственное отражение в стекле сливается с силуэтом машины, словно они оба – часть этого странного мира, который постепенно поглощал все вокруг. Алина снова молчала, но ее руки сжались в кулаки, а дыхание становилось все быстрее, как если бы она пыталась подавить тот страх, что рос внутри нее. Анна вздохнула и обратилась к девушке. «Алина, что происходит? Почему ты так переживаешь?» Алина повернула голову, ее взгляд был почти пустым, а голос – едва слышным. «Я уже говорила вам, это не просто дорога, это место, оно ведет людей в никуда. И если мы останемся здесь, мы тоже исчезнем, как все, кто здесь побывал». Анна замерла, что-то в ее словах заставило кровь стынуть в жилах. Эти слова звучали как предупреждение, которое никто не хотел услышать. Но чем больше она слушала Алину, тем более она ощущала, что все это не может быть случайностью. Эти исчезновения, странные места и люди, все это связано, и это не просто совпадение. «Ты знаешь, что происходит?» – спросил Даниил, не отрывая взгляда от дороги. Алина слегка пожала плечами. «Я не уверена, но то, что я знаю точно, мы должны уходить отсюда. Неважно, что будет дальше, просто уехать». Тем временем, дорога стала совершенно пустой. Даже если они поехали еще несколько десятков километров, ни одной машины не встретилось на пути. Не было никаких признаков жизни, только дождь и молчание. Вдруг, на одном из поворотов, Даниил увидел вдалеке свет фар. Машина, или же это просто игра света? Он попытался ускориться, но свет так и оставался там, точно замирая на месте. «Эй, там что-то есть», — сказал Даниил, подталкивая Анну, чтобы она посмотрела в окно. Анна тоже заметила эту странную точку. Это была машина, но ее фары горели неярко, и, казалось, она стояла неподвижно, как будто ожидала чего-то. И снова все было слишком тихо, слишком пусто. «Это еще одна ловушка?» — спросила Анна, неуверенная, что делать. Но ответила не Алина, а Даниил. «Мы не можем останавливаться. Все это не похоже на случайность». Тем не менее, он прибавил скорость. В момент, когда машина приблизилась к свету, она исчезла. Просто растворилась в воздухе, как если бы ее и не было. Тот же странный холодок пронзил Анну, а туман в воздухе казался все более плотным. Он не просто окутывал машину, он сливался с ее кузовом, словно тянулся за ними. «Черт, что происходит?» – прокомментировал Даниил, прибавляя скорость, пытаясь вырваться из этого кошмара. Но чем быстрее они ехали, тем больше теряли ощущение реальности. В конце концов, туман стал таким густым, что Даниил уже не видел дороги. Он резко тормозил и почти инстинктивно свернул в сторону, боясь, что они просто исчезнут в этом кошмаре. «Мы приехали», — сказал он, замирая. Мгновенно машину окружила полная темнота. Даже уличных огней не было видно, ни на горизонте, ни вблизи. Только туман продолжал наполнять пространство, и вот уже не было понятно, где заканчивается воздух, а где начинается эта пустота. Алина, сидящая в заднем сиденье, наконец, нарушила молчание. «Мы не должны были останавливаться», — прошептала она, как будто шепот мог помочь удержаться на грани здравого смысла. «Я предупреждала». Анна повернулась к ней. Голос Алины был напряженным, в нем не было уверенности, только растущее чувство страха. Но странным образом этот страх был более чем оправдан. «Это место», — продолжила Алина, подбирая слова, — «оно не дает выбраться. Сначала будет все нормально, но потом начнут исчезать вещи, люди. Самое страшное, когда ты не видишь, что исчезает, потому что ты сам становишься частью этого». Даниил, еще держась за руль, но уже словно немного теряя хватку, резко сказал: «Почему ты молчала раньше? Почему сразу не предупредила?» Алина, не отвечая, сжала плечи, как будто пытаясь скрыться от этого невидимого преследователя. «Я боялась. Все это звучит безумно. Но я тоже не хочу остаться здесь. Просто уезжайте». Анна почувствовала, как ее сердце бьется все быстрее, а взгляд устремился вперед, пытаясь разглядеть хоть какой-то ориентир. Но ничего не было видно, ни дороги, ни других машин. Она не понимала, куда они едут, словно сами очутились в другом мире, где их нет и не может быть. «Мы поехали не туда», — продолжал Даниил, чувствуя, как напряжение в машине нарастает. «Нам нужно выехать, а не зацикливаться на том, что мы тут что-то не понимаем. Мы сейчас просто это нормально». «Это ненормально», — тихо произнесла Анна, чувствуя, как ее голос дрожит. «Слышите, я не знаю, как это объяснить, но здесь что-то не так, здесь не должно быть такого». Загадочная тишина продолжала быть вокруг них, и чем дальше они ехали, тем более давящей она становилась. Все происходящее не могло быть случайностью. Это было нечто гораздо большее, чем просто ошибка пути. Словно сама трасса двигалась в другом времени, не привязанном к реальности. Даниил, стиснув зубы, снова попытался включить радио, но оно не подало никаких признаков жизни, ни звука, ни сигнала. Он переключил несколько раз, но бесполезно. «Я знаю, что ты думаешь», — сказал он, словно оправдывая себя перед Анной. «Но мы должны идти дальше. У нас нет другого выбора». Словно в ответ на его слова туман на мгновение рассеялся, и вдалеке появились неясные очертания зданий. Они были низкими, потрепанными временем, как будто давно забытыми. Анна почувствовала, как внутри ее подступает тревога. «Что это?» — спросила она, не веря своим глазам. «Это не похоже на заправку, и не на город. Это скорее что-то забытое». Даниил не ответил, только крепче сжал руль и выехал на ту странную дорогу, которая вела к этим зданиям. Когда они подъехали ближе, они поняли. Это действительно была заброшенная заправка, но не такая, как обычно. Стены зданий были потрескавшимися, окна запыленные, и хотя здесь не было ни людей, ни признаков жизни, стояла странная тишина, греющая своим присутствием. «Это место словно не должно было существовать. Здесь мы и остановимся», — наконец произнес Даниил, явно усталый, но с каким-то странным решением в голосе. «Нам нужно хотя бы немного передохнуть». Когда машина остановилась, Алина поспешно выскочила из нее и подбежала к двери старого здания. Она оглядывалась, как будто боялась, что ее поймает что-то невидимое. Анна и Даниил вышли из машины, настороженные. Здание, как и сама заправка, казалось не из этого мира. Повсюду не было ни людей, ни звуков, только ветер и мрак. Это место напоминало загробное царство, в котором застряли те, кто когда-то побывал здесь и не смог выбраться. Алина стояла у двери, готовая войти, но вдруг резко остановилась, словно что-то ее удерживало. «Мы не можем быть здесь», – прошептала она. «Не здесь». Алина замерла у двери, ее глаза были наполнены невообразимым страхом. Она будто почувствовала, как что-то, невидимое и зловещее, окружает их, замедляя их движение, заставляя стоять на месте. Внутри старого здания не было ни звука, кроме отголосков шагов, эхом раздававшихся в пустых стенах. Казалось, что сама тишина стала чем-то осязаемым, неумолимо сжимающим их, не дающим ни малейшего шанса на спасение. «Алина, что ты чувствуешь?» – прошептала Анна, ее голос был полон растерянности. Она не могла понять, что именно происходит с их компанией, с этим местом, но что-то подсказывало ей, что они не одни. Алина сделала шаг вперед, но ее нога внезапно остановилась, словно невидимая сила удерживала ее. Она задыхалась, ее глаза метались по сторонам, и она что-то бормотала себе под нос. Анна подошла ближе. «Мы не можем оставаться здесь», — сказала она наконец. Ее голос был напряженным, как никогда. «Уходим. Мы должны уходить». Но как только они повернулись, чтобы вернуться в машину, произошло нечто странное. Туман вокруг, который прежде казался обыденным, начал сгущаться. Он был все плотнее, и казалось, что он начинает втягивать их в себя. Воздух становился все тяжелее, и стоял какой-то предчувствующий зловещий момент. Даниил был тем, кто первым почувствовал, что их путь здесь может закончиться не так, как они ожидали. «Мы уходим, но куда?» – спросил он. Голос его стал низким и твердым, но в нем тоже было ощущение растерянности. «Куда мы едем?» «Мы снова заблудились, не видим дороги». И тут, как если бы сам туман принял решение, дорога впереди вдруг исчезла в пустоте. Машина стояла как в ловушке, будто сжималась. Они не видели, где заканчивается дорога, где начинается туман. Он стоял не просто вокруг, но и внутри, как нечто, что вбирает в себя все живое. С каждым шагом их тревога становилась только сильнее. Они оборачивались назад, но не видели ничего, кроме все того же затянутого пространства. «Это не просто заправка», — сказала Алина. Ее голос теперь звучал с отчаянием. «Это место, оно не существует. Мы не здесь». Даниил наконец набрался решимости, взял Анну за руку и повернул ее лицо к себе. «Слушай, Анна», — сказал он, пытаясь говорить уверенно, — «мы уезжаем. Вперед, прямо на трассу. Мы уходим отсюда, и все будет нормально. Поверь мне». Анна кивнула, хотя сама не чувствовала уверенности. В этом месте все было не так, как должно было быть, и все происходящее не поддавалось логике. Трасса, заправка, исчезающий туман — здесь не было места для объяснений. Сев в машину, они не могли избавиться от ощущения, что их преследуют. Когда Даниил включил двигатель, странное чувство холодного взгляда на себе заставило его еще сильнее напрячься. Он не мог отделаться от мысли, что что-то невидимое следит за ними, наблюдает за каждым их движением. Выехав с заправки, они продолжали двигаться вперед, но с каждым километром дорога становилась все более пустынной. Трасса, которая раньше казалась частью реальности, теперь напоминала дикий, неизведанный край, который нельзя было пересечь. «Где все машины?» – спросила Анна, в ее голосе теперь звучала тревога. Она внимательно вглядывалась в окружающее пространство, но не видела ни одного следа жизни. «Я не знаю», – ответил Даниил, его лицо было напряжено. «Но мы должны двигаться дальше». И вот на горизонте они заметили нечто странное. В пустоте перед ними появилась фура, как призрак, которая была сначала слишком далека, а потом, через секунду, появилась прямо перед ними, будто она двигалась по каким-то непостижимым законам. «Это не может быть», — сказал Даниил, не в силах поверить своим глазам. Фура, которая исчезала, а затем снова возникала, продолжала следовать за ними, но на расстоянии. Анна почувствовала, как ее тело напряглось, а в ее голове пронеслась единственная мысль. Они не были одиноки. Этот путь не был просто дорогой. Это был путь в никуда. Перед ними снова возникло нечто, Туман сгустился еще больше, а фура исчезла снова, как будто она была частью их кошмара. «Километр 66», — сказал Даниил с ноткой ужаса в голосе, указывая на указатель. Трасса перестала быть дорогой, она становилась лабиринтом, полным ошибок и парадоксов. Не было уже ясных путей, и теперь им предстояло столкнуться с тем, что скрывалось за этим числом и этой трассой. Глава 3. Они ехали молча, туман густел и с каждой минутой поглощал все вокруг. Силы оставляли их, а дорога, казалось, не имела конца. Время стало течь по своим правилам, нарушая логику и порядок. Трасса, когда-то широкая и прямая, теперь выглядела как неведомая полоса, извивающаяся в пустоте, увековеченная в никуда. Километр 66. Именно так гласил указатель, когда они, немного замедлив, увидели его в темноте. Это было единственное, что оставалось неизменным, эта цифра на дорожном знаке, которая придавала всему происходящему зловещую определенность. «Мы заехали не туда», — сказал Даниил, нервно оглядываясь по сторонам. «Это все ненормально. Сколько бы мы ни ехали, все одно и то же. Время как будто остановилось». Анна не могла отвести взгляд от указателя. Как будто эта цифра была привязана к этому месту, как нечто таинственное и неизбежное. Ее сердце колотилось быстрее. Она почувствовала, как под ногтями начинают сгибаться пальцы от напряжения. «Может, мы не там, где думаем». Она пыталась найти хотя бы какое-то объяснение, но сама слышала, как ее голос дрожал. Даниил не отвечал сразу. Он вглядывался в пустую дорогу перед собой, где еще недавно двигалась фура-призрак. Сейчас ее не было, и сама пустота казалась еще более давящей. Он подал газ, но машина двигалась так, будто двигалась по воде, плавно и бесшумно. Вдруг, как по волшебству, все вокруг вновь начало меняться. Трасса становилась все более узкой, словно сужаясь. Сначала казалось, что это просто очередной поворот, но когда они начали двигаться дальше, стало очевидно, что дорога исчезала в тумане. «Мы должны остановиться», — сказал Даниил, ощущая, как внутри растет ощущение неминуемого конца. «Это уже не дорога». Анна ничего не ответила. Она понимала, что они зашли в какую-то ловушку, и выхода из нее не было. Руки ее дрожали, и, кажется, даже воздух в салоне машины становился холоднее. Они не были на трассе, как раньше. Это было нечто иное, место, где терялась реальность и происходили чудеса, которые подчинялись лишь своему собственному порядку. Но они не могли остановиться, потому что не могли точно понять, где они и что будет дальше. Единственное, что оставалось, это двигаться вперед, даже если не было никакой уверенности, что это движение имеет какой-либо смысл. Вдруг в зеркале заднего вида показался свет. Он был тусклым, едва заметным, но с каждым мгновением становился все ярче. Это было странное свечение, но оно не исчезало. Вместо того, чтобы угасать, оно становилось все более отчетливым. В лицо Анне ударил знакомый холодный свет. «Фура», — произнесла она, ее голос звучал как предупреждение. И действительно, в зеркале они снова увидели ту самую фуру. Она возникла как призрак, откуда-то из темноты, но на этот раз ее свет не исчезал, как раньше. Она приближалась, все быстрее, как будто следила за ними. Тот же самый фургон, только теперь он был гораздо ближе. «Она с нами», — сказал Даниил. Он нервно взглянул в зеркала, но фуры все не было видно. Казалось, она исчезла, не оставив следов. Но затем свет от ее фар снова появился на горизонте, и он был уже не таким далеким. «Она не может двигаться так быстро», — сказал Даниил, пытаясь скрыть тревогу в голосе. Он снова посмотрел в зеркало, но теперь фуры не было. Вместо нее темные пустые полосы дороги, которые исчезали в этом нескончаемом тумане. Анна сидела молча, глаза были широко раскрыты, и сердце колотилось в груди. Эта фура, она была чем-то больше, чем просто автомобилем. Это было нечто, что не поддавалось никакому логическому объяснению. Ощущение, что ее преследуют, становилось все сильнее. «Ты видел это? Ты действительно видел, как она была перед нами?» — спросила она, не глядя на Даниила. Голос ее звучал странно, как будто она не могла поверить в то, что только что произошло. Даниил не ответил сразу. Он нервно крутанул руль, стараясь сконцентрироваться на дороге. Но туман был таким плотным, что даже фары не могли прорезать его. Все вокруг исчезло в пустоте. Пару мгновений назад они ехали по привычной трассе, а теперь оказалось, что они скользят по темному пространству, как будто все исчезло, оставив лишь их маленькую машину в этом безбрежном и страшном вакууме. «Я не знаю», — наконец сказал Даниил, — «но это ненормально. Мы не можем быть так далеко от того места, где только что были. И я точно помню, что той фуры там не было». Внезапно их машину осветил яркий свет. Фары снова засветились, и на несколько мгновений мир вокруг них вновь стал видимым, но тем самым светом, который не мог принадлежать обычным автомобилям. Анна схватилась за поручень у сиденья, чувствуя, как ее внутренности сжимаются от страха. «Это она!» — едва слышно прошептала она. Даниил вздрогнул, но продолжал двигаться вперед. Он ускорил движение, стараясь уйти от света, который теперь казался невыносимо ярким. Но фура не отставала. «Мы не можем ее оторвать!» Даниил только что осознал, что независимо от того, что они делали, фура не исчезала. Она следовала за ними, как тень, как нечто, что не поддается объяснению. Как только они перестали гнать машину, фура снова исчезла. На несколько мгновений все вокруг поглотила темнота, не оставив ни следа от ее присутствия. Анна в ужасе уставилась в окно, ее глаза не могли оторваться от того, что перед ними. Странная пустота, отсутствие всего. Не было ни деревьев, ни домов, ни другого транспорта. Даниил попытался рассмотреть дорогу, но с каждым километром становилось все сложнее. Туман сгущался. Казалось, он сам был частью этой пустоты, частью этой немыслимой реальности. И вдруг на горизонте снова появилась фура. Она снова была перед ними, как будто ее просто переместили за мгновение. «Мы не едем в том направлении». Анна задыхалась, видя, как фура появляется все ближе и ближе. «Мы не можем быть на том же пути». Даниил не знал, что сказать. Он чувствовал, как страх сковывает его движение. Машина теперь казалась игрушечной в этом безбрежном мире, который на них наступал. Не зная, что делать, Даниил резко свернул влево, надеясь вырваться из этого зловещего круга. Но фура все равно следовала за ними. Она обогнала их, быстро выскользнув на обочину, а затем внезапно остановилась, как будто в ожидании. «Мы здесь не одни», — пробормотала Анна, ощущая, как холод пробирает ее до костей. Она смотрела в сторону фуры, и в этот момент она заметила, как ее кузов стал темнее, как будто вся машина стала частью тумана, частью этой пустоты. Взгляд Анны зацепился за одно единственное отличие. Фары фуры начали тускнеть, а затем погасли. Тишина. Задержав дыхание, она посмотрела на Даниила, пытаясь понять, что происходит. «Мы должны остановиться», — сказал он, сжимая руль. «Нам нужно поговорить». Анна кивнула, не зная, как реагировать. Она почувствовала, что в голове у нее возникает все больше вопросов, но ни одного ответа. И как только они начали снижать скорость, фура исчезла, растворившись в тумане, как если бы ее и не было вовсе. Тишина снова окутала их. Машина двигалась медленно, почти неслышно, скользя по дороге, которая, казалось, не имела конца. Внезапно все окружающие звуки исчезли, как будто они были поглощены этой темной пустотой. Анна смотрела в окно, пытаясь разглядеть хоть что-то в густом тумане, но за ним была лишь пустота. Ни деревьев, ни домов, ни указателей. Это было, как если бы весь мир исчез. «Мы потеряли время», — тихо проговорил Даниил. «Мы больше не в том месте, где были». Его голос звучал отрешенно, как будто он уже не верил, что могут найти хоть какую-то связь между тем, что они видят, и реальностью. Он чувствовал, как растет тревога в груди. Все, что было знакомо, теперь исчезло. Даже туман казался искусственным, как будто он был частью какого-то злого замысла. Анна сжала руки на коленях, глаза ее были устремлены в туман, но она видела лишь пустоту. Как же все изменилось. Еще вчера они были в привычном мире, полные уверенности в себе и в своих силах. И вот теперь они оказывались в этом зловещем, пугающем месте, которое не поддавалось никаким объяснениям. «Ты заметил?» – проговорила она, не отводя взгляда от окна. «Сколько времени мы уже едем? Сколько километров позади?» Даниил закусил губу и взглянул на приборы. Цифры на спидометре не изменялись, как и на других устройствах. Они будто стояли на месте, замороженные, не в силах передать реальное расстояние. «Ничего не понятно», — сказал он, нервно поглядывая на экран. «Я не знаю. Все приборы вышли из строя. Мы не можем понять, куда едем». В этот момент воздух вокруг машины словно сжался, и их окружила гнетущая тишина. Анна почувствовала, как ее дыхание замедляется, а сердце стучит быстрее. Ощущение того, что они не в своей реальности, усиливалось с каждым километром. Она пыталась совладать с паникой, но страх был слишком силен. «Что если мы не уедем отсюда?» — произнесла она, не ожидая ответа. Этот вопрос просто вырвался из ее груди, как если бы она боялась, что Даниил не поймет. Он молчал, и даже он сам не знал, что ответить. Все казалось таким неправильным, что слов не хватало, чтобы выразить весь ужас происходящего. Вдруг сзади послышался странный шум, как будто кто-то шуршал по дороге. Анна резко обернулась и заметила что-то странное в зеркале заднего вида. Туман начал рассеиваться, но только для того, чтобы на его месте проявились две тусклые огоньки, которые постепенно приближались к ним. Спидометр показывал, что они едут все так же, но машины позади не было. «Смотри!» — Анна вскрикнула, указывая на зеркало. Даниил резко повернул голову, но в следующий момент огоньки исчезли так же неожиданно, как и появились. «Это что-то не так», — его голос звучал почти испуганно. Он взял руль обеими руками, сжимая его так, что костяшки пальцев побелели. «Мы не можем быть так далеко от города, и эти огоньки, они не просто так». И снова тишина. На несколько секунд все замерло. Похоже, время здесь тоже перестало иметь значение. Никаких указателей, никаких километров, никаких людей на дороге. Все исчезло. Они оставались один на один с этим миром, который казался все более чуждым и непостижимым. Анна почувствовала, как ее тело будто сковывает холод. Она поняла, что больше не верит в случайности. То, что они переживают, было чем-то гораздо более страшным и серьезным, чем просто неприятный случай. Это было как испытание, как игра, где правила были скрыты, и никто не знал, кто держит карты. «Даниил, ты видишь это?» — шепотом спросила она, указывая на темную линию впереди. Ее голос был еле слышен, как если бы она боялась нарушить тишину. Он посмотрел туда, куда она указывала. На горизонте появилась четкая фигура. Фура. Но она была странной. Та же самая фура, которая исчезала и появлялась. Теперь она была перед ними. И ее свет, как и прежде, не был обычным. Он был ярким и пронзительным, как вспышка, что ослепляет. «Мы снова не можем быть там, где думаем, что мы должны быть», — сказал Даниил. В его голосе звучала усталость и растерянность. Но фура двигалась вперед, и теперь она была не просто частью странного тумана. Она казалась настоящей, и все вокруг них становилось все менее понятным. «Мы должны остановиться», — добавила Анна, но ответить было нечем. Анна и Даниил продолжали ехать, не отрывая взгляда от фуры, которая теперь казалась все более зловещей. Она двигалась так плавно, будто не ощущала ни трения колес, ни вибраций на дороге. Вся сцена была нелепой. Фура, освещенная только тусклым светом, которая просто существовала в этом мире, не подчиняясь законам времени и пространства. «Что это за штука?» — спросил Даниил, продолжая смотреть в зеркало. «Не могу поверить, что она снова перед нами». В этот момент фура, словно почувствовав их внимание, начала снижать скорость. Ее большие колеса крутятся неестественно тихо, почти беззвучно. Казалось, что она не просто движется по дороге, а скользит по ней, не оставляя следов. Туман, который был все вокруг, продолжал закутывать их в свою непроницаемую пелену. «Мы должны остановиться», — сказала Анна, не в силах отвести взгляда. «У нас нет другого выбора». Даниил не ответил, но его руки напряглись на руле. Он знал, что должно быть какое-то объяснение всему этому, но оно не приходило. Мозг отказывался принимать происходящее. Он снова посмотрел в зеркало, и на мгновение ему показалось, что фура исчезла. Но это было иллюзией. В следующий момент она снова появилась в его поле зрения, но теперь она как-то странно сблизилась. Даниил резко нажал на тормоза. Машина замедлилась, а затем остановилась на обочине дороги. Внутри было тихо, только легкий шум двигателя, когда он продолжал работать, как будто зная, что все эти странные события не могут продолжаться вечно. «Почему мы остановились?» — Анна была удивлена. «Не знаю», — ответил Даниил, но его голос был напряженным. Он чувствовал, что что-то было не так. Фура медленно приближалась. Она была очень близко, и несмотря на то, что она двигалась, казалось, что она не приближается. И вот она остановилась прямо перед ними. Они смотрели на нее в ужасе. Странный свет, исходивший от фар фуры, ослеплял их. Машина стояла прямо перед ними, не издавая ни малейшего звука. Но даже в туманном свете что-то было явно не так. Все, что окружало их, казалось замороженным, будто сам мир не мог двигаться дальше. Неожиданно фура начала двигаться снова, но теперь в их сторону. Ее гигантские колеса крутятся медленно, и каждый раз, Когда она кажется на долю секунды слишком близкой, она исчезает, оставляя за собой только порой нелепо горящие фары. «Что за?» Даниил в ужасе смотрел в сторону фуры. «Прекрати, не подходи», сказала Анна, вцепившись в его руку. «Нам нужно уйти отсюда». Но Даниил не мог сдвинуться. Он просто сидел, глядя в стекло. Анна заметила, как его лицо побледнело. Она понимала, что он тоже чувствует, что с ними происходит что-то пугающее и неизбежное. И фура исчезла. Как и всегда, она просто пропала. «Это не может быть реальным», пробормотал Даниил, закрывая глаза. «Это не может быть правдой». Но он знал, что это было. Все, что происходило, было абсолютно реальным. Туман снова начал окутывать машину, и Анна чувствовала, как воздух становится все тяжелее. «Даниил, мы должны найти выход отсюда», сказала она, но он не ответил. В тумане, что поглотил машину, все становилось неясным и мутным, как в кошмаре, где даже реальность теряет форму. Анна сидела в тишине, ощущая, как страх сжимает ее грудную клетку. Она пыталась говорить, но ее слова не находили отклика в пустоте, которая обступила их. Время будто потеряло значение. «Это не может быть», повторял Даниил, как заклинание, все больше теряя саму уверенность в своих словах. Анна не отвечала. Она знала, что он тоже чувствует, что с ними творится что-то ужасное и неизбежное, но не могла придумать, что сказать. Они сидели в машине, как в клетке, окруженной неведомой силой. Фура исчезла, но ее присутствие оставалось, словно тень, которая все еще лежала на их сознании. «Мы должны двигаться», наконец проговорила Анна, ее голос был напряженным, но она чувствовала, что нужно действовать. «Мы не можем оставаться здесь». Даниил молча кивнул и, наконец, нажал на газ. Машина сдвинулась с места, но даже двигаться казалось странно. Колеса скользили по мокрой дороге, не давая той твердости и стабильности, что они обычно ощущали. Внешний мир оставался скрытым, поглощенным этим странным, неестественным туманом, который не отпускал их. Проехав еще пару километров, Анна заметила, как снова исчезают привычные ориентиры. Километр за километром уходит в пустоту. Указатели, которые были еще недавно, теперь показывали какие-то нереальные направления. Их стрелки сворачивали в сторону, в то место, где не должно было быть дороги. Анна едва ли могла поверить в происходящее, но все происходило здесь и сейчас, с ними. «Мы снова не туда едем», сказала она, слегка запаниковав. «Это невозможно», ответил Даниил, и его глаза широко распахнулись от осознания, что что-то не так, мы вообще не на той дороге. Каждое движение вперед только усиливало странное ощущение. Они двигались как будто в другом измерении, где нет времени, нет смысла. И вот, на горизонте, показалась та же фура. Она была там, впереди, как если бы она всегда ждала их. «Мы не можем это игнорировать», сказала Анна, крепко вцепившись в сиденье. Даниил резко сжал руль, и его пальцы побелели от напряжения. Он знал, что не может продолжать так. Он ощущал это внутреннее нарастающее чувство, что дорога выводит их куда-то в неизвестность. И даже сам воздух был иным, плотным и вязким, как если бы их окружала сама тьма. И вот снова, фура перед ними. Она была теперь значительно ближе. Колеса ее вращались, но отказывались двигаться. Она как будто стояла перед ними, словно задерживала их путь. Даниил остановил машину. «Это конец», тихо проговорил он, и его голос звучал так, словно он терял веру в реальность. «Мы не можем двигаться дальше». Анна, не в силах выдержать этот парадокс, выскочила из машины, не раздумывая. Она не могла больше сидеть в запертой машине, окруженной этим кошмаром. Выхлопные газы не двигались, и воздух оставался таким же густым. Фура была перед ними, но что-то в ее присутствии вызывало у Анны острое чувство, что нужно бежать. Она сделала шаг вперед, но сразу же услышала голос Даниила. «Анна, вернись». Она обернулась, и ее взгляд снова встретился с фурой. Она была пугающе близко, как будто уже готова поглотить их. Но не успела она повернуться, как фура, словно ожила, рванулась вперед. С громким ревом ее мотор пробудился, и она вырвалась на дорогу с такой скоростью, что Анна едва успела отскочить в сторону. Она не понимала, что происходит. Все перед ее глазами смазалось, и пространство исчезло. Осталась лишь темная, безжизненная дорога, и все, что было, исчезло в этом аду. Анна с трудом поднялась с земли, чувствуя, как ее колени дрожат. Воздух был насыщен сыростью и холодом, как если бы они оказались в ловушке вечного дождя. Туман, который окутывал все вокруг, не исчезал, а наоборот, становился гуще, поглощая свет фар и превращая ночную тьму в невообразимый океан, где ориентиры терялись. Даниил, стоя рядом с машиной, не сводил с нее глаз. Он не мог понять, что происходило, но каждое его движение становилось все более отчаянным. Он поворачивался к фуре, которая исчезала и снова появлялась на разных участках дороги, будто ее передвигала невидимая сила. «Мы не можем оставаться здесь», — наконец произнес он. Его голос был глухим, как эхо в пустоте. Анна кивнула, чувствуя, как страх закипает в ее груди. Она понимала, что они не могут больше быть здесь, но куда двигаться? Как выйти из этого лабиринта? «Мы должны найти выход», — сказала она, подтянувшись и вскользь взглянув на Даниила. «Все это — какая-то иллюзия. Мы должны найти способ выйти из нее». В их сознании звучал тревожный вопрос. «А что, если все это не просто страшные совпадения? Что если они уже не на той дороге, не в той реальности?» И чем дальше они ехали, тем меньше оставалось у них уверенности в том, что вообще смогут вернуться. Вдруг, в темноте, между мельканием огней и неясными силуэтами, Анна заметила нечто странное – фуру. Она снова появилась прямо перед ними, стоя неподвижно на дороге, как если бы ее огромная фигура стала частью этого мира, неотделимой от самого тумана. «Это невозможно», — сказал Даниил, охваченный тем же ужасом, который они оба чувствовали. Но фура не двигалась. Она стояла на месте, будто все вокруг нее замерло. Тогда Анна решительно подошла к машине и, не раздумывая, села за руль. «Мы уезжаем отсюда. Сейчас же», — заявила она, и ее глаза горели решимостью. Даниил сел рядом, не задавая вопросов, но в его взгляде был явный след растерянности. Машина с рычанием тронулась с места, оставляя фуру позади. Однако чувство тревоги не отпускало. Туман становился еще гуще, дороги становились все более непривычными, как будто они двигались не по реальному миру, а по пустым пространствам. Проехав несколько километров, они наткнулись на другой знак. Его металлическая поверхность отразила свет фар, но сама надпись была настолько странной, что Анна почувствовала, как ее живот сжался от волнения. Это было не просто указание направления, это был указатель, которого не было на их карте. И, судя по стрелке, дорога привела бы их в места, которых вообще не существовало. «Это уже не просто ошибка», — проговорил Даниил, осознавая, что они не просто заблудились. «Это было нечто большее. Мы не должны были сюда заехать, но было уже поздно. Пропасть, которую они сами открыли перед собой, уже была неизбежной». Анна не могла отделаться от ощущения, что они проходят через какие-то границы, которые не должны быть пересечены. Ночь превращалась в кошмар, и, что хуже всего, фура снова показалась, не прямо, а в зеркале. «Она следит за нами», — Анна сжала руки на руле, ее голос дрожал. «Мы просто не можем выбраться. Мы не на той дороге», — тихо ответил Даниил, но внутри у него уже не оставалось уверенности, что это просто плохая шутка. В этот момент машина резко притормозила. Это не было их решением. Это было как удар невидимой силы, который заставил их телами вжаться в сиденье. Они оказались в совершенно новой точке, в каком-то уголке дороги, которого не было на карте. И странное ощущение, что они снова потеряли связь с реальностью, стало еще сильнее. Фура, тем временем, как будто не имела ни времени, ни пространства. Она появилась на их пути, движущаяся вперед, скользя через туман, как если бы они не могли ни от нее уйти, ни встать на путь. Анна, не выдержав, воскликнула: «Все, достаточно». Но мир продолжал вращаться вокруг них, вечно увековечивая их страх в своих тенях. Снова этот странный, леденящий холод, который обвивал их тела, будто сам воздух мог пронизать кожу и сжать сердце. Туман густел, и теперь он словно стал их тенью, повсюду, не давая ориентироваться. Анна и Даниил ехали молча, лишь время от времени обмениваясь взглядами, в которых читалась тревога. Они уже не могли быть уверены ни в чем, даже в том, что все это происходит на самом деле. Знаки исчезли, или, точнее, их стало так много, что каждый новый казался все более абсурдным. Указатели указывали в невозможные места, но самое странное заключалось не в этом. Трава, обочины, пейзаж, они все словно расплывались в тусклом свете фар. Эти земли были пустыми, как если бы сама природа не принимала их существование. Анна вытерла лоб, на котором уже выступил холодный пот. Она не могла понять, что происходит. Внезапно, в свете фар, она увидела что-то еще более тревожное. Впереди, фура, снова та самая. Она стояла прямо на дороге, как огромная тень, поглощая все вокруг. «Не может быть!» Анна сжала руль, не в силах поверить своим глазам. Фура не двигалась. Казалось, она была частью этой безжизненной, зловещей реальности. И вдруг, как если бы что-то невидимое сдвинуло ее, она исчезла, растворившись в тумане, будто ее и не было. «Мы уже прошли здесь. Это не может быть!» Даниил поднял глаза на знак. «Снова то же место. Они остановились, хотя по ощущениям все вокруг их тянуло в одну точку. Они снова были там, где уже были, на этом километре 66. Но что это за место? Где те другие дороги, те трассы, которые должны были вывести их? Это не просто ошибка. Это не может быть». Даниил не находил слов. Анна стиснула зубы и резко повернула ключ зажигания. Машина снова завелась, с неохотой тронувшись с места. Они продолжили ехать, но на этот раз, без всякой веры в то, что смогут выбраться. Все было как в замкнутом круге. Туман сгущался, словно они ехали по воде, и каждый новый шаг казался шагом в пустоту. И вот, не дождавшись следующего появления фуры, они снова оказались на том же месте, в котором были только что. Указатель вновь показывал километр 66, точно такой же, как прежде. Та же дорога, те же деревья, тот же пустой, безжизненный мир. «Это невозможно», — Анна снова заговорила, ее голос эхом отразился от пустого ландшафта. Но ответом был лишь глухой шум мотора, который постепенно затихал, поглощаемый туманом. Они стояли, никуда не двигаясь, словно время растянулось, оставив их на перепутье. И тогда из-за угла, как тень, появилась она, фура-призрак. Они не могли понять, как она здесь оказалась, но стояла она прямо перед ними, безмолвная и жуткая. И в этот момент Анна поняла, они не просто заблудились, они уже не на той дороге, не в том месте, не в той реальности. «Это конец, мы не выйдем отсюда», — Даниил тихо произнес, не в силах скрыть отчаяние в голосе. Анна молча сжала руль, и они снова поехали. Впереди лишь пустота, фура, которая исчезала в темноте, и туман, поглощавший все живое. Туман становился все гуще, сдавливая пространство вокруг. Все, что осталось, это ослепительно яркие фары машины, как единственный маяк в этом безбрежном, мертвенном мире. Каждое движение, каждая вибрация были будто лишены смысла, и каждый момент мог стать последним, когда они осознают, все, что они видят, нереально. Время растягивалось, а мир вокруг казался таким чуждым и далеким. Анна снова взглянула на указатель, на котором стоял тот самый километр 66. Стрелка не менялась, словно все оставалось на своем месте, не поддаваясь ни времени, ни изменениям. Ощущение, что они снова попали в ту самую точку, усилилось. Казалось, они уже проехали ее не раз, но так и не смогли выбраться. «Мы не можем продолжать так», — голос Даниила прозвучал отчаянно. «Мы должны вернуться». «Но как? Вернуться куда?» Они ехали назад, но опять оказались в том же месте. В голове все перемешивалось. Воспоминания, образы, фрагменты реальности, которые не сходились. Анна не могла сказать, что именно случилось, но странное чувство дежавю не отпускало. «Разве не кажется тебе, что мы в ловушке?» Она посмотрела на него, пытаясь найти хоть какое-то подтверждение своим мыслям. Даниил молчал, его взгляд был сосредоточен на дороге, но Анна заметила, как он нервно сжимает руль. «Не могу понять», — он прошептал. «Это не имеет смысла. Мы должны были выбраться, но не можем». В этот момент фара зацепила что-то вдалеке, и Анна снова почувствовала странное чувство тревоги, будто что-то начало приближаться. Прежде чем она успела что-то сказать, перед ними вновь появился тот же грузовик, фура, точно такая же, как прежде. Он словно вырос из пустоты, материализовавшись перед ними. «Это невозможно», — Анна выдохнула. Она пыталась понять, что происходит, но ее разум отказывался принимать это. Грузовик замер, не двигаясь. Фары его осветили дорогу, но в их свете все казалось искаженным. Даже сам воздух выглядел как нечто чуждое, как если бы сама реальность начала терять свои очертания. «Мы должны остановиться», — сказала Анна, хотя и понимала, что это может быть смертельно опасно. Но что было важнее, продолжать ехать и не знать, куда они едут, или остановиться и разобраться, что происходит? Даниил вздохнул и резко свернул в сторону, притормаживая машину. Грузовик стоял неподвижно, не желая двигаться, а воздух вокруг становился все более холодным, как если бы они погружались в самое сердце этой аномалии. «Если мы не выйдем отсюда, Что тогда? Даниил не мог скрыть растерянности. Анна только кивнула. Все их попытки найти хоть какой-то смысл в том, что происходило, приводили лишь к еще большему отчаянию. Они остановились перед фурой-призраком, как в ожидании чего-то, что они не могли осознать. И в этот момент, на полную силу, с новой силой, схватив воздух за горло, их машина снова затряслась. Это было не просто дрожание, это был дикий, жуткий стук, как будто сама земля взрывалась под ними. Анна сжала глаза и пыталась выжать из себя хоть слово, но только когда туман все-таки начал рассеиваться, она увидела его, на двери грузовика появился силуэт. «Странный силуэт старика, не ждите», — прозвучал его голос, казавшийся все более отчужденным. И перед тем, как они смогли что-либо сделать, фура исчезла, растворившись в тумане так же внезапно, как и появилась. Внезапная тишина, которая настала после исчезновения фуры, была оглушающей. Все вокруг поглотил невыразимый холод, словно сама земля охватилась ледяным страхом. Анна не могла понять, что происходит. Ее дыхание сдавило грудь, а сердце продолжало колотиться так, будто в нем не было места ни для логики, ни для смысла. Было странное ощущение, что время перестало существовать, и все их действия стали бесплодными. Они стояли в тупике, и ни одно их движение не могло бы вернуть их в реальность. Даниил сидел за рулем, не двигаясь, его взгляд не отрывался от того места, где исчезла фура. «Мы не должны быть здесь», — наконец проговорил он. Его голос звучал пусто и безжизненно. Анна молчала, но ее внутренний голос кричал. Она чувствовала, что не может просто так уйти, не разобраться в том, что здесь происходит. Она не могла поверить, что это может быть просто случайностью, и что странности, с которыми они столкнулись, объясняются только банальной неудачей. Но что же тогда? Внезапно в ее сознание ворвалась мысль. А что если это не просто дорога? Может быть, это не был просто неведомый участок шоссе, но нечто гораздо более глубокое и древнее, то, что затягивает в себя всех, кто осмеливается на него попасть. Но как выбраться, если эта дорога, похоже, ведет в никуда? «Даниил, мы должны найти выход». Она наконец нарушила тишину, но ее слова звучали как бред. Где они могли искать выход, если все пути перепутаны? Он повернулся к ней и посмотрел в глаза с таким выражением, будто на самом деле не знал, что говорить. Его лицо было иссечено напряжением, и на лбу выступил холодный пот. «Я не знаю», — признался он, — «я просто не знаю». Они сидели в машине, затаив дыхание, когда внезапно раздался еще один звук, легкий стук, как если бы кто-то постучал по их крыше. Анна вздрогнула и взглянула наверх, но ничего не увидела. Стук повторился, и на этот раз он был громче, отчетливее. «Ты слышишь?» Она задрожала. «Кто-то там?» Даниил не ответил, его руки крепче сжали руль. Он понял, что им нужно действовать, но что именно, не знал. «Мы не можем оставаться здесь», сказал он наконец, открывая дверцу машины. Анна тоже вышла, не думая об опасности. Их взгляд невольно был прикован к этому туманному пространству, полному неясности и тревоги. «Где-то рядом», — прошептала Анна, будто пытаясь угадать, что скрывает этот мир. «Это не просто, это не случайность. Далеко в тумане, там, где не было видно ничего, кроме белого и серого, она увидела его снова. Не фуру, а фигуру. Человека. Или то, что оставалось от человека. Он стоял, не двигаясь, и смотрел на них. Его лицо было неясным, размытым, как тень, растворяющаяся в воздухе. Анна сделала шаг вперед, но Даниил схватил ее за руку. «Не подходи», его голос был полон страха. «Это не человек». Они оба стояли, не в силах оторвать взгляды от этого силуэта, и, чем дольше они на него смотрели, тем больше начинали понимать, это было не просто видение, не просто сон. Это была сама сущность дороги, которая как будто могла материализовать все, что они боятся. Это был зловещий знак, предупреждение, которое они не могли понять. «Мы не можем уйти отсюда», — Даниил снова заговорил. «Мы не можем просто так уехать. Эта дорога не отпустит нас». Анна посмотрела на него, ее взгляд был полон ужаса и растерянности. Они оба знали, что этот путь теперь не просто их путешествие, это ловушка, из которой нет выхода. И, возможно, это было только начало. Из тумана в очередной раз раздался тот же голос, теперь уже громче, как будто он шел не от человека, а от самой дороги. «Вы не можете уйти», — прошептал он. «Вы уже здесь, навсегда». Зловещий голос исчез, а вместе с ним пропал и силуэт, оставив только туман и пустоту. Анна и Даниил молчали, не в силах оторвать взгляды от того места, где еще несколько мгновений назад стояла фигура. Все вокруг было мертвенно тихо, и только легкий ветерок играл с листьями на дороге. Что это было? Нарушила тишину Анна, ее голос звучал подавленно, как будто она не верила в происходящее. Даниил, не отвечая, быстро вернулся в машину. Он захлопнул дверцу с таким усилием, что машина слегка подпрыгнула. Анна села рядом и не сказала ни слова, хотя внутри нее все металось, как ураган. Ужас от того, что они пережили, не отпускал, но, по всей видимости, они были вынуждены двигаться дальше. «Надо уезжать», — сказал Даниил, заводя машину. Он вырулил на дорогу, но скорость не прибавлялась, как будто они двигались не по реальной трассе, а по какой-то иллюзии. Земля под их колесами оставалась точно такой же пустой и странной. Трасса была пуста, даже не было признаков других автомобилей. Только туман, который все больше сгущался вокруг, словно проклятие, не желающее их отпускать. «Мы должны найти выход», — прошептала Анна, глядя на туман, который казался все более плотным, как стена. Но, как, внезапно экран их навигатора замигал. Картинка на дисплее померкла, и вместо привычных указателей появилось нечто непонятное. Координаты, которых не существовало, они менялись слишком быстро, как будто сами числа были в движении, складываясь и распадаясь. «Это не может быть», — Даниил с усилием оторвал взгляд от экрана. «Это нереальная карта. Она не отображает местности». Анна попыталась надавить на кнопку, но экран сразу погас. Все вокруг словно поглотил этот проклятый туман, и в нем начинали блуждать обрывочные воспоминания о том, что они видели, ощущали, переживали за эти несколько часов. Что это? Анна выглядела настолько растерянной, что Даниил почувствовал, как его сердце сжалось от тревоги. «Мы не можем просто так оказаться в пустоте, это невозможно». Тут ее взгляд случайно упал на сиденье рядом. Алина, которая сидела молча все это время, теперь резко повернулась к ней. Ее глаза были странно пустыми, почти безжизненными. Казалось, она не просто молчала, она была где-то далеко. «Ты в порядке?» – спросила Анна, пытаясь услышать в ее голосе хоть какое-то изменение. Алина не ответила сразу. Вместо этого она сделала несколько глубоких вдохов, а потом взглянула на Анну с таким выражением, будто ее сознание все еще не могло вернуться в реальность. «Это не то место», — произнесла она, ее голос был глухим, как эхо в пустой комнате. «Мы все здесь, но мы не здесь, мы не выйдем». Даниил и Анна обменялись взглядом, чувствуя, как холодное осознание сжимает их сердца. Алина больше не была той самой девушкой, которую они встретили на заправке. Что-то изменилось в ее глазах, что-то, что они не могли объяснить. Она больше не выглядела потерянной, как в тот момент, когда она села в их машину. Теперь она была пуста, как сама эта дорога. Вдруг Даниил снова взглянул на экран навигатора, и на мгновение ему показалось, что цифры, что-то, что он видел, это было не просто отображение местоположения. Это был какой-то разрыв, временный излом, граница, через которую они не могли переступить. Он ускорил движение, не обращая внимания на предупреждение, но время, казалось, изменилось. Солнце садилось слишком быстро, словно его не существовало, или оно исчезало, покидая этот мир, не позволяя им видеть путь. «Что происходит с временем?» — спросила Анна, ее голос звучал тревожно. «Оно не может просто так исчезать». Даниил не знал, что ответить. Он вновь посмотрел на Алинку, ее лицо было абсолютно без эмоций. «Что ты имеешь в виду?» — продолжила она, не обращая внимания на напряжение вокруг. «Мы уже не в том месте, где были. Мы далеко, далеко отсюда». И это было не просто метафора. Это было что-то большее, чем просто ощущение. Они все находились в каком-то другом времени, в другом месте, которое не поддавалось никакому объяснению. Снаружи все начало исчезать. Трасса превращалась в расплывающиеся контуры, как если бы их мир плавно растворялся в другом измерении. И в этот момент они поняли. Они не просто потерялись. Они были в ловушке, где временные разрывы начинали разрывать саму ткань реальности. Когда Даниил попытался снова нажать на экран, чтобы найти хоть какое-то решение, в его глазах мелькнула невыразимая тень. Он понял, что теперь, возможно, наступил момент, когда они не смогут вернуться. Туман стал еще гуще, и их машина начала двигаться в том направлении, которое было противоположным всему, что они знали. Они застряли в пустоте, и, возможно, это был уже конец. Но перед тем, как все поглотила тьма, Анна поймала взгляд Алины, и в ее глазах она снова увидела ту же тень, тот же безумный свет. И это было уже не просто взгляд человека, это был взгляд того, кто видел все и знал больше, чем они могли понять. Глава 4. Даниил посмотрел на экран навигатора. Он снова замигал, и цифры на дисплее начали меняться с невероятной скоростью. Обычные координаты, которые они видели до этого, исчезли, заменившись на непонятные строки, которые не имели никакого смысла. Это было как если бы реальность начала распадаться на части. «Это не может быть», – пробормотал он, пытаясь надавить на экран, но это не помогало. Навигатор продолжал демонстрировать хаотичные данные, которые не приводили к какой-либо логике. Он помедлил, оглядываясь на Анну, которая сидела рядом с ним, схватившись за подлокотник. «Смотри», – она показала в окно, – «смотри, как быстро садится солнце». Даниил повернул голову в сторону. За окном было все то же самое, нестерпимый, плотный туман, который обвивал их машину, словно плотная вуаль. Но солнце, которое еще несколько минут назад стояло на горизонте, теперь резко начало опускаться, будто кто-то невидимый вытирает его с неба. Он заметил, что каждый момент ускорялся, как если бы время просто вырвалось из своих рамок. «Мы не можем быть так далеко от реальности», — сказал Даниил, пытаясь найти объяснение происходящему. «Это невозможно». Он посмотрел на Алинку, которая сидела рядом. Она уже не была прежней. Ее лицо было пустым, выражение глаз озадаченным и отстраненным. Казалось, она не осознает, что происходит вокруг. Она просто сидела, не двигаясь, как кукла, отрешенная от окружающего мира. «Алина, ты меня слышишь?» Анна обернулась к ней с настороженностью в голосе, но девушка не ответила. Вместо этого Алина вела себя так, будто она была где-то далеко, ее глаза метались, и она буквально вслушивалась в несуществующие звуки. Казалось, она была поглощена чем-то другим, что находилось в другом времени или измерении. «Это не реальность», — Алина прошептала. «Мы не здесь, мы потерялись в другом времени». Даниил снова посмотрел на экран, заметив, как его пальцы дрожат, когда он пытается сделать что-то, что поможет. Но навигатор не отвечал, и вместо того, чтобы указать верный путь, просто показывал странные и абсурдные координаты. «Мы не можем быть тут», — Анна заговорила с тревогой. «Это как будто время застряло. Мы стоим на одном месте, но не движемся никуда». Даниил, наконец, решился повернуть ключ зажигания, пытаясь запустить машину снова, но двигатель не завелся. «Что это?» Его голос сорвался на полуслово. «Мы не можем выбраться отсюда». Все вокруг казалось искаженным, потерявшим свою обычную форму. Даниил почувствовал, как его дыхание участилось. Он снова повернулся к Алине, которая сидела, не реагируя на происходящее. Ее глаза были закрыты, как будто она была в трансе, или как если бы ее сознание ушло в другое место, где не было времени или пространства. «Алина!» Анна воскликнула. «Ты нас слышишь?» Алина не ответила. Вместо этого ее лицо стало болезненно бледным, ее губы дрожали, но никакие слова не исходили. Даниил понял, что что-то ужасное происходит с ее разумом. Она становилась все более чуждой этому миру, как будто этот мир больше не имел никакого значения для нее. Внезапно машина дернулась, и на экране снова появились странные координаты, которые в этот раз выглядели как нечто совершенно иное. «Мы в другом времени», — снова произнесла Алина, и в ее голосе звучало непонимание. «Мы не можем вернуться. Это не наш мир». Даниил попытался что-то сказать, но его слова не нашли ответа. Все вокруг казалось неестественным, а сама реальность скользила сквозь пальцы, словно песок. Туман становился все плотнее. Машина, несмотря на усилия Даниила, двигалась все медленнее. Он попытался включить дальний свет, но это только добавило неопределенности. Все вокруг было поглощено серой бездной, как если бы они заехали в огромную бездну, где не существовало ни времени, ни пространства. «Мы не должны продолжать», — сказала Анна, по голосу которой Даниил понял, что ее напряжение растет. «Мы не можем просто ехать дальше. Я чувствую, что что-то не так». Он не мог с ней не согласиться. Казалось, что и воздух, и сама дорога стали чуждыми. Машина двигалась, но не в том ритме, к которому они привыкли. Все вокруг было расплывчатым, а его ощущение реальности распадалось на части, как старое стекло. Алина по-прежнему сидела в тишине, ее глаза были закрыты, а руки прижаты к коленям. Она не казалась живой, ее движения были отстраненными, как будто она не участвовала в происходящем. Анна, напротив, все больше нервничала, Ее руки сжались в кулаки. «Алина», Анна обратилась к девушке с таким отчаянием в голосе, что Даниил почувствовал холодок по спине. «Почему ты молчишь? Почему ты не отвечаешь?» Алина не реагировала. Она лишь несколько раз тихо прошептала слова, которые никто не мог понять. Анна бросила взгляд на Даниила, и тот прочитал в ее глазах не только тревогу, но и сомнение. «Ты слышала ее?» «Да», спросила Анна, ее голос дрожал. «Это не она, это что-то другое». Даниил чувствовал, как его сердце колотится в груди. Он знал, что что-то не так с Алинкой, но не мог понять, как она так изменилась. Это был не просто странный случай, это было нечто гораздо более глубокое, что-то, что затмевало разум. То, что происходило с ней, было вызвано не физической болезнью, а чем-то неизвестным. «Мы должны найти выход», Даниил наконец заговорил, но его голос звучал как эхо в пустоте. «Нам нужно выбраться отсюда, пока не поздно». Но что могло быть поздно, когда сама реальность начала распадаться? Внезапно в воздухе повеяло чем-то холодным. Анна подскочила, ее взгляд застыл на том, что она увидела через стекло. Туман рассеивался в одном месте, и сквозь него проступил силуэт, высокое, неясное, угрожающее нечто, что не подходило к нормальной реальности. Это было как иллюзия, как мираж. Темная фигура двигалась, но была настолько размыта, что Даниил не мог различить ее формы. «Ты это видишь?» – спросила Анна, ее голос был едва слышен. Даниил пытался сфокусироваться, но фигура исчезла так быстро, как и появилась. Он моргнул, и снова перед ними была лишь пустота. Никаких признаков жизни, никакой дороги. Просто белый, бесконечный туман, в котором они были поглощены. «Это просто галлюцинация», – попытался успокоить себя Даниил, но голос внутри его головы говорил другое. «Это не галлюцинация, мы что-то упускаем». Тогда он заметил, как Алина начала тихо смеяться. Это был ненормальный смех, не радостный. Это было странное, почти бесчеловечное хихиканье, которое не принадлежало живому человеку. Ее глаза оставались закрытыми, а ее улыбка становилась все более странной, все более пугающей. «Мы здесь», Алина вдруг произнесла, как если бы она говорила с кем-то невидимым. «Мы здесь, мы никогда не уедем отсюда». «Что ты говоришь?» Анна попыталась встряхнуть девушку, но та оставалась неподвижной. Даниил ускорил машину, стараясь найти хоть какой-то путь, хоть какой-то выход. Он не мог понять, что происходит. Время здесь не имело смысла. Он мог бы думать, что это конец, но не хотел сдаваться. Он резко остановил машину. «Нам нужно выйти», — сказал он, выходя из автомобиля. Анна с недоверием посмотрела на него, но последовала за ним. В воздухе витала странная энергия, и земля под ногами как будто пульсировала.